Мировой круговорот воды. Вода занимает 71% поверхности нашей планеты. Она находится в бесконечном движении. Беспрерывный обмен водами между воздушной и водной оболочками Земли и земной корой называется мировым круговоротом воды. Благодаря ему запасы пресной воды на Земле не заканчиваются, а постоянно восполняются. Мировой круговорот воды формирует климат, погоду, почвы. Гидросфера. Океаны, соленые воды, 96%. Ледники, 2%. Подземные воды, около 1,5%. Поверхностные воды, меньше 1%. Как происходит мировой круговорот воды? Первое. Солнце нагревает земную и океаническую поверхности. Второе. Вода испаряется с этих поверхностей и поднимается наверх. Третье. Частицы воды в атмосфере превращаются в облака. Четвертое. Из облаков образуются осадки и выпадают на океаническую поверхность в виде дождя и снега. Пятое. Вода возвращается в океан. Шестое. Осадки, выпавшие на суше, просачиваются в земную поверхность, попадают в реки, озера, в горы. Седьмое. Влага, выпавшая на суше или попавшая в водоемы, реками снова транспортируется в океан. Товарищи, через 10 минут после еды отправляемся в путь. Сегодня нас ждет вершина. Завтракаем плотно, нужны силы. Громко давала наставление Татьяна Петровна. И вот четыре школьных учителя отправились на покорение вершины. Луна, как верный проводник, шла рядом. Так, головные уборы все надели, молодцы. А то солнце сегодня вон как печет, позаботилась о друзьях Татьяна Петровна и начала петь. Она всегда пела, когда поднималась в гору. Песня ей будто давала силы. «Сегодня еще и солнцезащитные очки пригодятся», щурясь от яркого света, сказал Михаил Геннадьевич. «Вот так плавно, от холодовой усталости, мы с вами перешли к снежной слепоте», подметил Владимир Викторович. «Сейчас я вас всех, конечно, сильно удивлю, но позвольте о снежной слепоте и очках рассказать мне», вдруг заявила Наталья Александровна. «Вот так новость! Порадуйте нас, ботаников!» —